Глава 17. Кто такой Фирболк? Сонг вышел из полубессознательного состояния и с удивлением посмотрел на мужчину. Вот только тот уже больше ничего не говорил, медленно рассыпаясь в прах. Между тем черные нити продолжали бушевать, поглощая все, до чего могли добраться, и, используя полученную энергию, расти дальше. Если это продолжится, все пространство арены будет поглощено, мелькнула у юноши мысль. Несмотря на постоянную практику последние полгода, он все еще не мог толком контролировать эту силу, а уж в такой форме, когда поглощено столько духовной энергии и подавно. Пространство вокруг, являясь всего лишь карманным миром, стало стремительно сжиматься, пытаясь хоть как-то компенсировать потерю такого количества энергии и удержать в целостности свою структуру. Конечно, это оказалось невозможно. Не прошло и 5 минут, как карманный мир покрылся тысячами трещин и через мгновение после этого рассыпался на мелкие сверкающие кусочки. Нити вечного темного пламени, потеряв топливо, позволявшее им усиливаться, истлели сами собой, а Сонг остался висеть посреди темного пространства без звуков и запахов. Междумирье гробницы наследий, то место, где до своего появления находились лабиринты. «Стоит осмотреть границы этого мира», – решил он и, создав вокруг себя 2 огонька концепции огня, полетел вперед, обшаривая все пространство вокруг восприятием. Тот факт, что концепции откликались, а манипуляция духовной энергии оставалась возможной, говорил о том, что это не просто пустое пространство. Несомненно, междумирье должно быть связано с реальным миром. Из-за причудливых искажений концепции времени, слишком сложных даже для Сонга, он совершенно не представлял, сколько уже потратил на блуждание во тьме междумирья. Несколько раз молодой человек чувствовал какие-то странные вибрации своим восприятием, но достаточно было лишь появиться на месте, где они раздавались, как становилось понятно, что это только какое-то своеобразное эхо, единственное подобие звука, которое доступно в этом месте. Чем оно вызвано и, главное, когда, оставалось неясным. Наконец, когда по внутренним ощущениям Сонга прошло несколько недель, он самым краем своего восприятия почувствовал нечто очень необычное. Направившись к странному месту, он вдруг обнаружил разрыв в темной структуре междумирья. Заглянув туда, парень обнаружил целый мир, представляющий собой одну сплошную равнину, усеянную синими цветами. «Что бы это могло быть?» – пробормотал он и с усилием расширил разрыв до размера, когда через него мог пробраться человек. Благо, это оказалось сделать просто, достаточно лишь использовать собственную духовную энергию как рычаг. Оказавшись внутри разрыва, ему стало сразу понятно, что это относительно небольшой карманный мир, служащий неким подобием сада, но только для одной единственной травы. Что же касается самого растения, то парень понятия не имел, как оно называлось и росло ли вообще во внешнем мире. Как не знал и его свойств, если они были. Но то, что духовное растение именно выращивалось, несомненно, на это указывало то, что синие цветки травы располагались на равном друг от друга расстоянии, а также позже Сонг встретил несколько обветшалых кукол, занимавшихся ухаживанием за растениями. На то, чтобы обойти весь карманный мир, у молодого человека ушло каких-то 2 часа, и почти везде он наблюдал одну и ту же картину. Бесконечные поля синих цветов, меж которых иногда кое-как бродят марионетки, не обращающие ни на что, кроме своей работы, внимания. Нагнувшись, Сонг присмотрелся к синим цветкам, пытаясь понять, Для чего их выращивали в таких огромных объемах, к тому же в столь насыщенном духовной силой месте? Последнее он обнаружил, когда попробовал взлететь. Из-за большого количества энергии он в буквальном смысле взмыл со скоростью выпущенного духовного ядра. Сейчас, когда Сонг использовал восприятие, чтобы изучить цветок, стало ясно, что он содержал концентрированную духовную энергию высшего качества, но при этом имел какие-то странные непонятные вкрапления, возможно, содержащие яд. По оценке Сонга, концентрация силы в цветках была даже выше, чем у семицветного лотоса, а это говорило как минимум о том, что по силе синее растение не уступало лотосу. Осмотревшись, молодой человек не приметил поблизости кукол и сорвал несколько растений, поместив их в кольцо. Пожалуй, даже несмотря на наличие неизвестного яда, подобная трава будет крайне полезна в будущем, подумал он, продолжая наполнять кольцо. Внезапно на Сонга опустилось духовное давление такого уровня, что он чуть не потерял сознание. Подобного он не чувствовал даже от императора. Через секунду возле застывшего молодого человека опустилась одна из марионеток, внимательно осматривая все вокруг, в том числе и самого Сонга. «Проклятье! Она почувствовала, что я срываю цветки!» – мелькнула у него мысль. Он замер точно вкопанный, тихо ожидая, что будет дальше, и при этом держа наготове вечное темное пламя. Хотя сомнительно, что навык такой силы способен навредить существу, которое по своей духовной мощи в несколько раз сильнее практиков восхождения. Между тем марионетка еще несколько раз прошлась по месту, где Сонг сделал прополку в поисках пропавших цветков, но так ничего и не обнаружила. Через некоторое время к ней присоединилась еще одна, а затем еще. Все вновь прибывшие действовали точно так же, как первая кукла. Аккуратно и не привлекая лишнего внимания, Сонг начал неспешно пятиться назад, постепенно выходя за пределы радиуса поиска марионеток. Пару раз его досконально осматривали, но, видимо, по какой-то причине кукол не научили проверке артефактов с карманными мирами, хотя с их силой это можно было бы легко провернуть. Отойдя от марионеток подальше, он, наконец, смог немного расслабиться. Повторять попытку сбора синих цветков он больше не собирался, тем более, что собрал травы более чем достаточно для любых целей. Теперь оставалось лишь до конца осмотреть этот карманный мир, и можно пробовать искать из него выход. Либо, как вариант, просто отказаться от испытания. Возможно, это сработает, и Сонга выкинет из гробницы наследий, даже если он находится вне миров испытаний. Где-то на окраине мира сада он нашел единственное здание, построенное здесь. Это оказалась небольшая пагода, всего лишь в 3 этажа. С красной черепичной крышей и терракотовым фасадом она сильно контрастировала с синим полем и казалась неестественной. Возможно, хранилище трав, тогда оно должно охраняться, а здесь никого, пробормотал Сонг, почесав озадаченно затылок. Подойдя ближе, парень осторожно толкнул железную дверь, которая лишь слегка отворилась, почти тут же с протяжным скрипом застряв. Дверные петли, даже с учетом текущего в лабиринте времени, пришли в полную негодность. Пришлось использовать полную силу, чтобы отворить. Оказавшись внутри, Сонг осветил окружающее пространство несколькими взлетевшими под потолок огоньками и осмотрелся. «Ничего себе!» – восхищенно покачал он головой, осматривая стены пагоды, увешанные красочными и детализированными гобеленами. Такое ощущение, что он сам сейчас очутился внутри гобеленов, Настолько хорошо те были прорисованы. К тому же, в отличие от тех же петель, все рисунки, запечатленные на стенах, отлично сохранились и, казалось, совершенно не были подвержены воздействию времени. Первый же гобелен, у которого оказался Сонг, заставил его замереть, пораженно рассматривая знакомую картину. На фоне ярких звезд летело несколько духовных кораблей странной конструкции, но знакомых молодому человеку. Серебристая капля с парусами по всей длине. Он уже видел подобное судно почти сразу после событий, связанных с захватом Куилблейда. Один из таких кораблей повстречался им, принеся с собой грозу. Тогда, как и сейчас, форма и конструкция судна показалась ему невероятной. Был ли это корабль реинкарнатов или являлся их противником, пока оставалось непонятно. На следующем гобелене изображался высокий широкоплечий мужчина, сражающийся с невероятных размеров существом, похожим на осьминога, как их изображали на свитках в библиотеке города Синего Кита. Кажется, именно его щупальца мы призывали со Сноукас в первом мире, пробормотал он, осматривая картину. Похоже, что мужчина не испытывал никаких проблем в сражении с чудовищем, так как, если приглядеться, вдалеке лежали еще как минимум три изжаренных трупа точно таких же тварей. От подобной мощи отрыв брала. Слишком хорошо он помнил, какой силой обладало даже одно щупальце. На следующих картинах разворачивались разные эпизоды из жизни неизвестных строителей гробниц наследий. В основном это были бесконечные сражения, тренировки или даже демонстрации дипломатических встреч. Он шел от одной картины к другой, осматривая их. Зачем нужно было создавать подобное сооружение посреди поля с выращиваемыми духовными растениями? Он совершенно не понимал этих странных людей. Поднимаясь все выше, Сонг начал постепенно обнаруживать новые эпизоды в картинах. Прежде всего, это, конечно, гробницы наследия. Грандиозные стройки лабиринтов мелькали то на одной картине, то на другой. Самые последние изображения показывали начало какой-то войны, но с кем она велась и из-за чего, понять было совершенно невозможно. «Проклятие, а она как тут оказалась?» вырвалось у него непроизвольно после того, как Сонг посмотрел на одну из последних картин. На ней изображалась знакомая ему пожилая женщина с почтительно кланяющимся ей человеком. Та же самая уже знакомая ему картина из города грибов в туманном архипелаге, только на той вместо человека была огромная крыса. Тогда он искренне посчитал, что эта женщина являлась кем-то из династии Синг, но сейчас уже не был в этом так уверен. У него все еще оставалось ощущение, что она ему откуда-то хорошо знакома, но вспомнить откуда никак не мог. «Мастер, неужели мы пойдем туда?» Женщина средних лет со страхом посмотрела на седого мужчину, стоящего неподалеку. Сейчас он, прикоснувшись к вратам гробницы наследия и закрыв глаза, о чем-то думал. «Что?» Мужчина отвлекся от своего занятия и удивленно посмотрел на ученицу. «Нет, конечно, нет. Это совершенно бессмысленно. Там нет ничего, кроме проводника-реинкарнатора. Ты должна была изучать историю секты телесного бессмертия. Путь поклонения кровавым божествам для них закончился очень плохо. Нам, как кровавому клану, есть чему у них поучиться». «Да, мастер», –